Моррисон откашлялся, положил ногу на ногу, хотел ответить уклончиво, но придумать ничего не смог. «Да, тогда подпишите». Он протянул бланк Моррисону. Тот быстро пробежал его глазами. Ниже подписавшийся обязуется не разглашать методы и так далее, и так далее. «Разумеется». Донатти дал ему ручку. Моррисон нацарапал свою фамилию. Донатти расписался под ней. Мгновение спустя бланк исчез в ящике стола. «Что ж», — с иронией подумал Моррисон, — «я дал клятву. И раньше такое было. Как-то он даже не курил 2 дня». «Отлично», — резюмировал Донатти. «Мы здесь пропагандой не занимаемся, мистер Моррисон. В вопросах здоровья, расходов, социального милосердия нас не интересуют, как и причины, по которым вы хотите бросить курить. Мы — люди практичные». «Прекрасно», — безучастно сказал Моррисон. «Никаких препаратов не применяем, не читаем проповедей в духе Дейла Карнеги, не рекомендуем никаких особых диет. Заплатите нам после того, как год не будете курить». «Боже мой!» — выдавил из себя Моррисон. «Мистер Маккен вам об этом не рассказывал?» «Нет». «Кстати, как у него дела? Все в порядке?» «Прекрасно, просто великолепно». «А сейчас несколько личных вопросов, мистер Моррисон. Заверяю вас, ответы будут храниться в тайне». «Да?» — безразлично спросил Моррисон. «Как зовут вашу жену?» «Люсинда Моррисон. Девичья фамилия Рэмзи. Любите ее?» Моррисон резко поднял взгляд, но Донатти благожелательно смотрел на него. «Разумеется. Ссорились с ней? Какое-то время жили врозь? Какое отношение это имеет к тому, что я собираюсь бросить курить?» Резче, чем ему хотелось бы, спросил Моррисон. Но его тянуло. Да чего там, он жаждал закурить. «Самое непосредственное. Отвечайте на мои вопросы». «Ничего подобного не было». Хотя в последнее время отношения между ними действительно стали напряженными. «У вас один ребенок?» «Да. Его зовут Элвин, он в частной школе». «В какой?» «Этого я вам не скажу», — мрачно ответил Моррисон. «Хорошо», — любезно согласился Донатти и обезоруживающе улыбнулся. «Завтра на первом сеансе курса я смогу ответить на все ваши вопросы». «Очень приятно», — сказал Моррисон и поднялся. «И последний вопрос. Вы не курили в течение часа. Как себя чувствуете?» «Прекрасно», — солгал Моррисон. «Просто прекрасно». «Вы молодец!» — воскликнул Донатти. Обошел стол, открыл дверь. «Сегодня еще можете покурить. С завтрашнего дня вы не выкурите ни одной сигареты». «Не может быть!» «Это мы вам гарантируем». На следующий день, ровно в 3, Моррисон сидел в приемной корпорации «Бросайте курить». С утра он разрывался от сомнений. Не идти навстречу или же пойти, просто из-за собственного ослиного упрямства. Посмотрим, чего они еще придумают. В конце концов, одна фраза, сказанная Джимми Маккеном, убедила его, что пойти надо. «Многое переменилось в моей жизни». Видит Бог, жизнь его нуждается в изменениях,